С левой стороны амвона, у левого клироса, на аналое находится в бронзовом позлощенном ковчеге честный крест с значительной частью животворящего древа креста Господня и часть мощей святого апостола Андрея Первозванного. Обе святыни принесены в дар Исаакиевскому собору 30 мая 1858 года от Святого Синода. На том же аналое хранится серебряный с мощами крест, такая же панагия и два образа преподобного Исаакия, один мозаичный, мелкой работы, другой вырезанный из слоновой кости. В обоих случаях преподобный Исаакий изображен со свитком в руке в схимнической одежде. Наконец, из-за царских врат возвышается громадный образ воскресшего Спасителя, написанный во всю высоту и ширину запрестольного окна. Иисус Христос представлен являющимся в облаках. Его одежда ярко-пунцового цвета, с широким с золотыми узорами бордюром. Десница Спасителя поднята для благословения. В другой руке он держит развивающееся знамя победы. Образ составлен из квадратных стекол наподобие крупной мозаики, спаянных оловянными прутьями и укрепленных в массивной железной раме. Иконостас главного алтаря устроен во всю ширину собора, в три яруса, и представляет сплошную стену от пола до потолка храма. По фасаду иконостаса три арки, первая посредине для царских врат, две остальные по бокам вводят в предельные храмы. Особенность этого замечательного иконостаса составляют 8 малахитовых и 2 ляпис-лазуревые колонны по ту и другую сторону от царских врат. В трех ярусах большого иконостаса находятся 33 иконы кисти лучших художников России. В царских вратах две иконы Благовещения и 4 святых евангелистов. По сторонам царских врат две местные владычные иконы Спасителя и Божьей Матери. От образа Спасителя направо иконы преподобного Исаакия Далмацкого, святителя Николая и святого апостола Петра. За иконой Божьей Матери налево иконы святого благоверного великого князя Александра Невского, святой великомученицы Екатерины и святого апостола Павла. Лики святых, помещенных в этом нижнем ярусе, изображают ангелов-хранителей всех державных строителей собора, начиная от первоначального его основателя, императора Петра I, до императора Александра II. Все иконы первого и второго яруса в иконостасе и тайная вечеря в третьем ярусе исполнены мозаикой, то есть составлены из разноцветных мелких искусно склеенных камней стеклянной массы с самыми тонкими оттенками. Мысль о мозаичных иконах в Исаакиевском соборе принадлежит императору Николаю Павловичу. Обозревая в 1846 году в Риме во время путешествия по Италии сокровища Ватикана и увидев, как мозаика сохраняет свежим художественное произведение, оригинал которого, писанный несколько сот лет тому назад, давно уже повредился или утратился, император вспомнил об Исаакиевском соборе и решил, несмотря ни на какие издержки, устроить мозаичные иконы в России. Для этого он повелел отправить в Рим 4 русских художников для изучения искусства мозаики. Там вскоре была устроена русская школа, которую впоследствии перенесли в Санкт-Петербург.